Братья и сестры, я вас приветствую любовью Господа Иисуса Христа. И вот вчера, 6 августа, был праздник по новому стилю преображения Господня. И хотелось бы по этому поводу прочитать из Евангелия. Потому что все, братья и сестры, связано. Жизнь Иисуса Христа, все связано, и то, что Он совершил на Голгофе, о чем мы сегодня будем вспоминать. Что-то предшествовало, что-то было после этого события, но это центральное место в истории мира, когда еще прежде создания этого мира уже уготован был Агнец, написанным, которым мы спасены, кровь Его очищает нас от всякого греха. Примирил с собой мир Господь жертвой Сына. И незадолго до этих страданий, когда Он был еще на земле, Господь, совершилось такое событие, о котором, ну, три евангелиста говорят прямо, евангелист Иоанн, свидетель этих событий, тоже указывает об этом косвенно, говоря, что мы видели славу единородного Отца. Апостол Петр в своем послании тоже пишет, что мы были свидетелями этой славы, бывшей с ним на Святой Горе. Братья и сестры, и, конечно же, для самого Господа Иисуса Христа это было знаменательное событие, когда перед своими страданиями Он зашел на гору с тремя учениками и преобразился, был явлен в славе своей, которую он имел от создания мира. Это могли видеть, созерцать ученики. Я прочитаю об этом в Евангелии от Луки сказано. Прочтем. Это 9 глава, с 27 стиха. Говорю же вам, истина, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие. После сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывший с ним отягчены были сном, но пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Илье», не зная, о чем говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их. И устрашившись, когда вошли в облако, и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Когда был глас сей, остался Иисус один, и они умолчали, никому не говорили в те дни о том, что видели. Братья и сестры, короткое событие в жизни Господа, занявшее по времени, ну, не больше ночи, которая произошла вот в это время. Это событие находится между, в повествовании евангельском, между тем, когда Петр сказал: «Ты Господь», когда Иисус спрашивал: «За кого почитают меня люди?» И Петр сказал, что: «А вы за кого, Господь, говорит, почитаете меня?» Петр говорит: «Ты Господь, ты Сын Божий, ты Христос». Засвидетельствовал ему об этом. И Христос дальше говорил, что нужно делать, чтобы следовать за Ним, как нужно отдавать душу свою ради Господа. Вот об этом говорил Господь. И после, сразу после этого события, снова Господь сходит с горы и исцеляет несчастного мальчика, который был одержим бесом, по просьбе отца его, и продолжается служение Господа. Но путь идет к Голгофе. Это уже направлялся Господь к тому, чтобы уже совершить свой подвиг на кресте. Дорогие мои, вот здесь мы видим, что Господь начал эти слова, перед этим событием сказал так, что из стоящих здесь, и некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие. Вот что могли подумать ученики, слушая эти слова от Господа? Конечно, наверное, они могли подумать, что ну вот кто-то из нас вот здесь, 12, доживет до пришествия Царствия Божия, потому что оно наступит скоро. Все себе представляли, что это такое царство царя Давида, царство Израиля. Все себе уже могли себе представить, что это такое. Конечно же, братья и сестры, трудно понять и нам эти слова, потому что Господь еще в некоторых местах тоже говорил, что не пройдет род сей, как все это будет. Ну, поколение, значит, род, племя. Когда стало быть ожидать пришествия Господня? Апостол Павел писал послание, говорит, и что мы, оставшиеся в живых, до пришествия Господня, не предупредив умерших. Апостолы были уверены, что в их время, в их период придет Царствие Божие, наступит, Господь придет во славе Своей со святыми ангелами Его, совершать возмездие, чтобы воздать каждому по делам Его. Братья и сестры, это была уверенность у многих, когда Христос вознесся, вернее, воскрес перед Вознесением. Ученики спрашивали его, не все ли время ты хочешь, ты восстанавливаешь Царство Израилю? Он сказал, что не ваше время, не ваше дело знать времена и сроки, которые Бог положил в своей власти. Некоторые так считают, что и сам Христос был уверен, что вот-вот скоро придет Царствие Божие. Потому что он говорил, что никто не знает того дня, ни часа, когда придет Сын Человеческий, только Отец на небесах. То есть Господь, находясь во плоти, будучи человеком, Он все-таки как был бы ограничен в своих знаниях. Не все Ему даже Отец Небесный мог сказать, братья и сестры. Ну, некоторые так считают. Но я думаю, братья и сестры, что речь идет, конечно, о том Царстве, о котором когда-то Господь сказал, что Царствие Божие внутри вас есть. Когда пришли к Нему фарисеи и стали говорить Ему, что знамение, что от Царствия Божия стали спрашивать, когда оно придет. А он говорит, оно не придет приметным образом. Так Господь сказал, не придет. Оно внутрь вас. Опять же, Иисус хотел сказать, что внутри, то есть среди вас. А это значит, Он о себе говорил, что Он – это Царь. Он – носитель этого Царства. Он говорил, приблизилось к вам Царствие Божие, когда ходил и проповедовал. Когда люди видели воскрешающих, люди видели исцеленных, люди видели дела Иисуса Христа, конечно, говорит, приблизилось к вам Царствие Божие. В Иисусе Христе вот это Царство, оно просияло для людей. И думаю, что вот отблеск этого Царства и был для этих стоящих среди них, некоторых, которые увидели Иисуса Христа в славе Своей, в Царстве Божьем, пришедшем в силе. Братья и сестры, вот эта мысль, хотелось бы, чтобы у нас тоже осталось, что Господь действительно, там, где Господь, там Его Царство. Если Господь присутствует в сердце нашем, как написано, «Вера усилится Христу в сердца ваши», то Он приходит со Своим Царством любви, мира, прощения. Он сказал, что Царствие Божие не пища и питье, но мир, праведность, мир и радость во Святом Духе. Вот в чем Царство заключается, братья и сестры. И если оно в нашем сердце, если оно среди нас, мы можем сделать вывод по тем действиям, по тем плодам, которые Господь нас производит. Итак, братья и сестры, что уж поняли апостолы и что хотел сказать Господь? Может быть, многие сегодня еще пытаются понять, но, братья и сестры, мы верим, что если Господь так сказал, значит, это истина и это правда. Мы доверяем Господу, каждому Его Слову. Дорогие мои, для Господа это был важный момент жизни, потому что Ему надо было страдать. Он готовился к этим страданиям. Братья и сестры, мы часто тоже что-то в жизни, когда есть какие-то переживания, какие-то проблемы, нужно на что-то решиться, что-то сделать, очень такое ответственное. Мы тоже очень долго готовимся, очень долго стараемся, ну, все продумать, все нюансы, все, чтобы ничего не упустить. Братья и сестры, для Господа это тоже было очень важно. Поэтому нужно было Ему прийти и помолиться на гору. Он это делал часто. Ночью Он проводил молитвы не один раз. И вот зашед на гору, как бы приблизившись к небу, Он стал молиться. Ночное время – это время, когда никто не мешает, когда все звуки стихли, когда никаких забот нет, только можно молиться. И он молился отцу, братья и сестры. И вот в этот момент, когда он там был со своими близкими, можно сказать, друзьями, да, апостолами, учениками, преобразился в молитве, написано, преобразился. Другие евангелисты более подробно, например, вот об этом преображении больше пишет Матфей, как бы сказать, более подробно описывает. Вот я сейчас прочту. «И преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет». Белыми, как свет. Написано, ты одеваешься светом, как ризою. Господь, написано, обитает в неприступном свете. Свет – это атмосфера присутствия Божия. Господь есть свет. Да, Он говорит, я есть свет миру. И вот просветлело лицо Его, просияло, как солнце, братья и сестры. Господь – источник света. Он – начало жизни. Он – это источник жизни, братья и сестры. А без света нету жизни. Если будет тьма, то и не будет никакой жизни. Братья и сестры, Господь явил свою сущность, свое божественное естество. Люди своими плотскими очами земными увидели отблеск этой славы Господней. Братья и сестры, конечно, думаю, что и не во всей полноте, но отчасти, потому что если бы Господь воссиял так, как Он действительно написано, там увидим Его, как Он есть, Иоанн говорит, вот, то, наверное, никто не остался бы в живых, и земля бы убежала бы, и небо убежало от лица Господня. Но Господь вот так вот открыл. И вот в этом свете, который исходил от лица Господа, осветился вот этот духовный мир. В этом свете, в этой славе, они написаны, явились во славе, явились два мужа, Моисей и Илья. Божий свет просвещает не только наш мир, но мир духовный. И вот в этом свете, как отблеск этой славы, явились два мужа. Они, правда, когда жили на земле, они тоже были светом для людей. Как некогда Моисей входил в общение с Господом, и потом лицо его сияло. И он выходил и покрывал лицо свое покрывалом, потому что такое воздействие славы Божией, такое его было состояние пред Господом, братья и сестры. Илья также был пророком, которого Бог посылал исполнить волю, обратить сынов Израилевых к Господу. Что совершал Илья? Мы знаем, мы читаем Библию, это Ветхий Завет повествует действия этого пророка. Действительно, братья и сестры, вот они были отражением этого света. И когда Господне лицо просияло, и из этого духовного мира вот эти два мужа беседовали с Господом, с Иисусом Христом. О чем они говорили? Лука говорит так, об исходе его, который належал ему в Иерусалиме. То есть о том, как нужно было Иисусу Христу пострадать. Вот эти переживания, вот эта подготовка нашего Господа была очень важным моментом в его жизни. Нужно было все обдумать, посоветоваться. Нужно было еще раз напомнить все то, что говорил Моисей и пророки. говорили о нем, потому что много раз он говорил, что так, говори, так сказано в законах и пророках. В законе и пророках. Братья и сестры, поэтому для Господа это был очень важный момент. Кроме того, братья и сестры, сам Бог, сам Отец Небесный, Он дал голос Свой и сказал так, что «Сей Сын Мой возлюбленный, Его слушайте». Вот так Господь определил служение Господа, Своего Сына, чтобы послушание было Ему, послушание было Господу. Братья и сестры, когда все это исчезло, и они уже никого не видели, ученики, кроме одного Господа, и уже возвращались назад, то у них возник такой вопрос. Евангелист Матфей пишет. «И спросили его ученики его, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ, «Правда, Илья должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илья уже пришел, и не узнали его, и поступили с ним, как хотели, так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Немножко хотелось, братья и сестры, эту мысль еще сказать. После преображения, после того, как... Откуда, правда, вот узнали ученики, что это был Моисей и Илья? Откуда они узнали? Они же не видели в лицо, не было никаких описаний, никаких портретов этих пророков, этих мужей Божиих. Наверное, они узнали по тому, что, о чем они беседовали, и как Господь, может быть, обращался к ним, и, может быть, Господь сам им об этом сказал, может быть, представил их. Не знаем, как это все происходило, но они точно знали, что это Моисей и Илья. И у них вопрос возник, а как же книжники говорят, что Илье надлежит быть прежде? То есть, к того времени учение книжников было такое, что вот Мессия придет, мы его ждем, но прежде должен прийти Илья, который, ну, строит все. Об этом пророк Малахий говорит в 4 главе. Вот кто читает, там ясно сказано, и поэтому никаких двухсмысленных каких-то моментов. Смотрите, вот так написано. «Вот я, говорит Господь, пошлю к вам Илью, пророка, пред наступлением Дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил землю проклятием». Братья и сестры, вот смотрите, какое пророчество. И поэтому, ну, как бы сказать, для того времени людей ясно было, что вот Илья придет, и тогда точно придет Мессия. Он все приготовит, и тогда придет Мессия. Поэтому, ну, ошибиться тут нельзя. А раз Илья еще не пришел, значит, еще это не то. Братья и сестры, какое вот, ну, понятие, да, у людей. Часто мы тоже сейчас смотрим, когда придет Господь. Ну, некоторые так говорят, ну, вот храм построится, тогда придет Господь точно. Потому что вот сейчас храм еще не построен в Иерусалиме, значит, еще Господь не пришел. И часто вот так могут люди, ну, по крайней мере, жить беспечно. И, ну, еще если этого нет, значит, можно как-то, ну, не беспокоиться. Дорогие мои братья и сестры, Господь сказал, что Илья уже пришел, и поступили с ним, как хотели. А как хотели поступить с Ильей, когда он жил на земле? Помните, когда он ходил еще, пророчествовал? Как хотели с ним поступить? Написано так, что Иезавель, которая была на то время царствия, она хотела убить его, и посылала несколько раз, чтобы взять его и убить. Вот такое было желание убить пророка. И как хотели с ним, так вот в этот раз-то и получилось, что Иоанна Крестителя обезглавили. И какая вот здесь параллель, братья и сестры, я так размышлял тоже, думаю, вот внешний облик даже Ильи и Иоанна Крестителя были очень похожи. Как они даже были одеты, как они жили, как чем питались. Что было еще похоже? Обличал царя этот и Илья, и Иоанн Креститель. И в том и в другом случае вот эта царствующая особа, жена царя, ненавидела этого пророка. И в том и в другом случае. Иезавель ненавидела, и также вот эта Иродиада тоже ненавидела вот этого человека Божия. и пострадал от руки, можно сказать, от коварства этой женщины, пострадал Иоанн Креститель. Пришел и поступили с ним, как хотели, как и Сын Человеческий пострадает от них. Все должно совершиться, как написано, прежде всего, о Господе Иисусе Христе. И все это совершилось, братья и сестры. Все, что сказал Господь, это пророчество в точности исполнилось и о Илье, и прежде всего о Сыне Божьем. И когда братья и сестры, ученики спустились в долину, там ждали его новые переживания, новые события. Там бедный этот отец пришел и привел сына своего, чтобы исцелился. И Господь тоже явил свое чудо, исцелил этого мальчика. Братья и сестры, действительно, наш Господь велик. И вот это событие, преображение Господне, вот эта слава Божия, как вот это, как много в жизни людей, это прекрасное событие, но оно проходит так быстро, мимолетно пролетело, что остались только вот эти глубокие впечатления. Братья и сестры, пусть и в нашей жизни больше будет таких моментов, когда Господь в нашей жизни являет свою силу, свою славу, что Царствие Его, оно внутри нас действовало бы. И еще для многих людей открылся этот свет Господа. Пусть нам Господь поможет, и мы помолимся Ему. Аминь.